Глава 4. Доброе утро. Приветствую босса, появившегося в приемной не из кабинета. Доброе. Буркнув приветствие, проносится мимо меня, но задерживается. Сегодня у меня встреча в городе. Да, в 3 часа. Листнув вкладку планшета, открываю расписание Маркова. Вы едете со мной? Конечно, Александр Алексеевич. Босс покидает приемную, а я понимаю, что иногда все же придется его сопровождать на встречах. Окунев часто брал меня с собой и в какой-то момент стал говорить: «Моя Вита все запишет, позвоните Вите, она в курсе, этот вопрос к Вите». По-моему, он даже моей фамилии не знал, обращаясь исключительно «моя Вита». Нет, никаких намеков со стороны Владимира Олеговича никогда не было. Это скорее походило на отеческое снисхождение. А иногда наставление человека значительно старше по возрасту. Его жена была частым гостем в нашем офисе. Мы знали ее, а она всех нас. Может, кто-то и думал о неделовых контактах между нами, но мне было все равно. Я встречалась с Вадимом, который, кстати, Окуневу не нравился ни как работник, ни как мой мужчина. Почему, я не знаю до сих пор. Расстались мы по обоюдному согласию. Точнее, Вадим честно признался, что встретил другую и намерен построить с ней совместную жизнь. Да, было немного обидно, что 2 года отношений закончились скупым «прости, но я влюбился в другую женщину». Но никто не обещал мне любовь до гроба. Иногда я мониторю страницу бывшего ради интереса, чтобы увидеть ту, что завладела его сердцем. Но на фото он всегда один. В какой-то момент я пришла к выводу, что никакой другой женщины не было, а он просто меня бросил, потому что я ему надоела. Пусть так. В некоторой степени меня это задевает, но не настолько, чтобы впасть в депрессию и приписать себе пару комплексов. До обеда кабинет босса превращается в проходной двор, и когда к нему приходит один из заместителей, который вчера провел у Маркова 1,5 часа, решаю спуститься на этаж ниже и осмотреться. В лифте меня сторонятся, показательно отходя в сторону. А когда появляюсь на кухне, присутствующие замолкают, а их присутствующих около 15. Просторное светлое помещение свободно вмещает 2 десятка сотрудников. Здесь имеются круглые столики, большой холодильник, микроволновка, кофемашина и даже аппарат с шоколадными батончиками и орешками. А судя по количеству подписанных кружек, кухня пользуется популярностью. «Всем здравствуйте, меня зовут Виталина, и со вчерашнего дня я секретарь Александра Алексеевича». Скупые кивки, как подтверждение, что меня услышали. На лицах проскальзывают странные эмоции. Смесь презрения, зависти и страха. В принципе, реакция понятна, при условии, что я контактирую с их боссом на протяжении рабочего дня. И услышанное в этой комнате могу передать ему, не задумываясь. Разогреваю обед и занимаю свободный столик у окна. Поглощаю рис с овощами, рассматриваю крыши автомобилей внизу и мечтаю о выходных. Рада, что вышла на работу среди недели, и у меня будет время выдохнуть и собраться с мыслями, а также позвонить Ленке и посвятить время рассказам о работе с ее мужчиной. Наталья Павловна. Вздрагиваю. А повернув голову, вижу перед собой улыбающуюся женщину лет 60, протягивающую мне руку. «Отдел маркетинга, бренд-менеджер». «Виталина», — скрепляю знакомство рукопожатием. Внимательно осматриваю ее, отмечая очень короткую стрижку ежик и ярко-розовый цвет волос. Необычно, но ей удивительно идет. «А правда, что вы замужем?» «Да». Показываю правую руку, позволяя ей увидеть кольцо. «Что-то не так?» «Мы думали, Кисленко пошутила, когда озвучила особые условия для соискателей». Смотрю на женщину, пытаясь вспомнить фамилию, которую уже слышала, но не помню, какую именно должность занимает сотрудник. «Кисленко – начальник отдела кадров». Короткий кивок, подтверждающий принятие информации. А заодно и напоминание, что в названный отдел нужно зайти, чтобы предоставить документы для оформления меня как сотрудника компании. Но Александру Алексеевичу не везет с секретарями. Да, я слышала про волшебное место. Волшебное не то слово. Наталья Павловна мило улыбается, не обращая внимания на сотрудников, которые косятся в нашу сторону и прислушиваются к разговору. «В прошлом году сменилось 7. Растопыривает пальцы перед моим лицом. «А в этом уже 2. И последняя вышла замуж за двоюродного брата босса. Он даже кресло менял 2. Не помогло, представляете?» «Какая-то аура там особенная», — проговаривает с придыханием. «Романтичная». «Можете считать, что романтика закончилась. На мне». Цокаю и продолжаю поглощать обед. «Хотя зря он», — хмыкает, отпивая чай. «Ему сейчас свободная девушка на месте помощницы не помешала бы». «Это почему?» «Он же разводится», — переходит на шепот. «Но там какие-то проблемы с разделом имущества». «Что ж, мысленно приношу извинения Лене, а заодно и Маркову. Не солгал, когда сказал подруге о непростом разводе. И пусть то, о чем судачат сотрудники, можно разделить на 2, факт запуска бракоразводного процесса имеется». «Я об этом ничего не слышала и жену не видела». «Еще увидишь, мало приятного». «С ней что-то не так?» Женщина молча достает телефон, возится несколько минут и поворачивает ко мне экран. «Новогодний корпоратив в прошлом году. Блондинка рядом с ним». Рядом с Марковым красивая женщина. Тонкие черты лица, мраморная кожа, точеная фигура. Идеальная. И, несомненно, они прекрасно смотрятся вместе. «Очень красивая. Не могу не принять данный факт, говоря об этом собеседнице. Они отлично смотрятся вместе». Но в моменте вспоминаю, что кроме развода Лена упомянула какую-то болезнь. «Она здорова?» «Ну, если хамство можно считать болезнью, то со здоровьем имеются проблемы». «Даже так?» «Да». Наталья Павловна поджимает губы, отвернувшись к окну. «А дети у них есть?» «Нет». «Почему, не знаю. Может, и он не хотел, может, она. А может, просто не получилось?» Иногда у пар существуют проблемы, о которых никто не желает распространяться. Если честно, я плохо представляю ее матерью. Почему? Она вся такая возвышенная, несравненная, неземная, что вряд ли опустится до уровня орущего маленького человека. Она привыкла к дорогой жизни, где она сама на первом месте. Нельзя обвинять человека в том, что он желает только лучшего. Думаю, если бы у вас были деньги, много денег, вы вряд ли проводили бы по 10 часов в офисе. Мне, конечно, интересны детали личной жизни босса для предстоящего доклада подруги. Но опускаться до обсасывания подробностей не хочу. Да и в глазах сотрудников хочется сохранить лицо и показать, что сама я приносить новости не собираюсь. Несомненно, но наличие средств не предполагает автоматическое унижение тех, у кого их нет. Прошлогодний корпоратив впервые проходил для всех сотрудников в сумме. Мероприятие оказалось великолепным. Вот только босс, притащивший на него жену, совершил ошибку. Она демонстративно игнорировала присутствующих и сидела за отдельным столом, всем видом показывая, что мы ей не ровня. «Но по факту так и есть», — высказываю, видимо, непопулярное мнение, и женщина закатывает глаза. «А как проходили корпоративы на вашей прошлой работе?» «Уютно. Коллектив был небольшим, но очень дружным. На минуту позволяю себе окунуться в ностальгию, вспомнив о людях, с которыми было комфортно». «А почему уволились?» И теперь от Маркова она перешла к уточнению данных обо мне. «Фирма закрылась. Конкуренты задавили, если кратко». «Что ж, приятно было познакомиться». Поднимается, оглядываясь на 2 женщин, показывающих, что пора идти. «Мы Александра Алексеевича очень любим. Он замечательный руководитель». А вот и момент, который должен перекрыть обсуждение личной жизни Маркова и не очень приятные высказывания в адрес его супруги. «Надеюсь, вы у нас задержитесь». «И я надеюсь, Наталья Павловна». Сухой кивок на прощание, и за столом я остаюсь в одиночестве. Итак, Марков действительно разводится, но имеются проблемы. Детей у него нет, а значит, все проще, чем я предполагала. В некоторой степени Лену можно поздравить. Совсем скоро она получит мужчину своей мечты, если он, конечно, не свалится замертво. А может, я зря нагнетаю, и уставший вид — это его перманентное состояние. Возвращаюсь в приемную, подтверждая, что босс до сих пор общается с замом. Отшиваю несколько посетителей, поясняя, что Марков пока занят. Я все еще напряжена и продолжаю сортировать файлы на рабочем компьютере, открывая и изучая каждый. Мне необходимо знать, что и где находится, чтобы в случае необходимости быстро найти. Спустя полчаса зам покидает кабинет босса, мило улыбнувшись на прощание. А сам руководитель через 15 минут напоминает, что я еду с ним. Минута требуется, чтобы сменить обувь, схватить пальто и отправиться следом. Семеню за мужчиной, осматривая его со спины. Темно-серое кашемировое пальто сидит на нем идеально, подчеркивая широкие плечи. И если не считать отпечатка усталости на лице Александра, я бы сказала, образ идеален. В лифте становится неловко. Мы стоим плечом к плечу, и я лишь теперь улавливаю нотки его парфюма. Сандал, древесный компонент, мята и свежесть цитрусовых. Терпкий, но очень приятный и ненавязчивый. Сразу вспоминаю своего возможного босса и вонь, которой, кажется, пропиталось все здание. Слава богу, Марков знает меру в использовании парфюма. Оказываемся на подземной парковке, о существовании которой я не знала. Оно и понятно, у меня нет машины, а все сотрудники, имеющие транспорт, вероятно, оставляют его здесь. Черный Мерседес ожидает нас, и босс услужливо открывает для меня заднюю дверь, позволяя оказаться в салоне. Сказать, что машина шикарная, не сказать ничего, потому что я в таких никогда не сидела. Водитель приветствует меня едва заметным кивком, и как только Марков занимает место рядом со мной, давит на газ. «Игорь, это Виталина», — произносит босс, сосредоточившись в телефоне. «Маршруты по последующим поездкам будет отправлять она». Так у меня появилась еще одна строка в обязанностях — связь с водителем. Интересно, он один или существуют сменщики? Сталкиваюсь взглядами с Игорем в зеркале заднего вида и отмечаю едва дернувшийся уголок губ. Легкая усмешка предназначена мне? По какой причине? На протяжении пути стараюсь не смотреть на Маркова, который уткнулся в телефон, быстро порхая пальцами по экрану. До меня доносятся лишь звуки короткой вибрации, будто ему приходят сообщения. Может, он прямо сейчас переписывается с Ленкой? Мужчины, как правило, более приветствуют звонки, когда можно спросить и получить ответ, не ожидая сообщения от собеседника. Но мой босс в их число, вероятно, не входит. Осознаю, что мне неуютно наедине с ним. Нет, это не чувство, когда нахождение рядом невыносимо и в срочном порядке хочется покинуть пространство. Но напряжение имеется. Может, дальше станет проще, когда мы притремся друг к другу и выстроим отношения босс-подчиненное. Пока я не поняла, какой он человек и на что способен, когда зол. О радости не говорю, потому как улыбки на его лице пока не заметила. Или он не улыбается? «Ожидай!» Короткий приказ водителю, остановившемуся около дорогого ресторана в центре. Я в таких местах не бывала. Нет, деньги на такое заведение у меня имелись. Только я смотрелась бы здесь неуместно. Иду за Марковым, а когда оказываемся внутри, я позволяю себе осмотреться. А босс уверенно направляется к столу с мягкими кремовыми диванчиками. На них устроились двое мужчин, однозначно ожидающих нас. «День добрый, Юрий Витальевич!» Марков пожимает одному из них руку, усаживаясь напротив и указывая мне на место рядом с собой. «И тебе, Антон!» Коренастый мужчина за 60 неспешно поедает отбивную, запивая напитком зеленого цвета. Устроившийся рядом молодой чуть за 30 мужчина с голубыми глазами и модельной стрижкой держит планшет. Вероятно, он является помощником и находится здесь по тем же причинам, что и я. Через несколько минут к нам подходит официант, и босс называет две позиции из меню, а после поворачивается ко мне. «Вы что-то будете?» Прикидываю, что это что-то будет отминусовано от моей зарплаты. Вряд ли Марков планировал кормить секретаршу из своего кармана. Нет, я обедала в офисе. Может, и десерт? А я уже обратила внимание на эклеры. И один стоит как 6 в кондитерской около моего дома. Соблазн велик, но я все-таки спешу отказаться, напоминая себе, что средств впритык, а зарплату я еще не наработала. Нет, спасибо. Я внесу в свой счет, если вы переживаете за это. У меня на лице написано, что я нуждаюсь, или Марков хочет проявить себя в моих глазах как джентльмен. Эклер и чай, черный. Официант, ожидающий у стола, делает отметку и исчезает. И пока не принесли заказ, мы с Антоном вслушиваемся в беседу боссов, помечая важные моменты. Я не понимаю и половины, постоянно отвлекаясь на специфические термины. На выходных нужно посвятить время детальному изучению деятельности компании, а также прояснить многие моменты, иначе в таких ситуациях буду выглядеть глупо. Да, секретарь в офисе не обязан разбираться в инженерном оснащении объектов, но мне, видимо, придется. И пока я с наслаждением поглощаю эклер, отвлекаясь на пометки в планшете, отмечаю, что Марков говорит медленно, даже протяжно, словно каждое слово выталкивает из себя с усилием, потому как обстоятельства обязывают. Собеседник Юрий Витальевич, наоборот, тараторит, проглатывая окончание, словно спешит поделиться с боссом. В его речи проскакивают интересные словечки, которые я помечаю себе, чтобы потом посмотреть их значение. Но Маркова они, кажется, не напрягают. Он с интересом слушает и размеренно жует стейк, иногда посматривая на меня. Заслушавшись, пропускаю момент, когда крем спешит выбраться из эклера и падает мне на юбку. Быстро собираю его салфеткой, но остается пятно прямо посередине. Ругаю себя и, извинившись, мчу в уборную. Черт! Ругаю себя, пытаясь затереть пятно. На светло-сером костюме испачканное место темнеет, а когда интенсивно его тру, разрастается, превращаясь в очень большое. Жалею, что не надела черный костюм, и прикидываю, что после встречи мы вернемся в офис, а там еще как минимум час мне придется щеголять перед боссом в грязной юбке. Возвращаюсь в зал ресторана, отмечая, что Марков за столом один, а когда опускаюсь на стул, он придирчиво осматривает мои попытки очистить юбку. «Простите, случайно получилось». Извиняюсь за свою неосторожность. «Со всеми бывает», — тяжело вздыхает. «Занесите в мой график встречу с Гусевым». Указывает на место, где еще 10 минут назад сидел собеседник. «Когда и во сколько?» Удачно кладу планшет на колени, закрывая пятно. «Через неделю, утром». Создаю заметку, когда он добавляет. «В Томске. Вы летите со мной». Открываю рот и сразу закрываю. Ничего не имею против сопровождения на встречах в пределах города, но поездки в другой город... А где у нас находится Томск? Это же где-то в Сибири. Есть проблемы, муж будет против. Муж? Точно, я же замужем. Нужно где-то пометить этот момент, который никак не приживается во мне. Кстати, как его зовут? Вадим. Произношу имя бывшего, потому как придумать другое нет времени. Да и будет довольно странно, если я задумаюсь над ответом на такой простой вопрос. Напомните, сколько вы женаты? 2 года. Отвечаю машинально и лишь спустя секунды вспоминаю, что он уже задавал этот вопрос на собеседовании. Решил проверить. А я 10 лет. Тяжело вздыхает, проведя ладонью по волосам и слегка взъерошив их. Оловянная свадьба. Изрекаю и удивляюсь, что вообще владею подобными знаниями. Планируете торжество по этому случаю? Зачем-то спрашиваю, хотя уже знаю, что Марков в процессе развода. Уже нет. Встречаемся взглядами, и к усталости в его глазах цвета расплавленного шоколада читается сожаление. Не знаю, в чем причина разрыва, но Маркова это трогает. Наверное, и меня бы тронул тот факт, что спустя 10 лет все закончилось. По чьей вине? Задаюсь мысленным вопросом, и сразу же отвечаю. «Вина на боссе. Может, супруга узнала о Лене?» «Не хотите отмечать?» Спрашиваю и кляну сама себя за то, что не могу вовремя закрыть рот. Но я ведь, по мнению босса, не в курсе изменений в его личной жизни. «Можно и так сказать». Кривая ухмылка трогает его губы. «Жена не хочет». Отворачивается, осматривая людей за соседними столами, и добавляет. «А вот не кстати и она».